Глава 13. Мое утро началось с целой тучи телефонных звонков. Они роились, словно комары, причем я выступал в роли того самого бедолаги, который по неопытности решил посетить местный водоем жарким июльским вечером. Казалось, что все неосознанно чувствовали мой скорый уход, потому решили выжать из меня все. Даже пока мы с Ириской ехали в машине, мой мобильник не переставал вибрировать. Всем что-то надо, и почему-то прямо в 6 утра. Безобразие. Несмотря на лютую рань и редких прохожих, что очень напоминали зомби из старых фильмов ужасов, завод был живее всех живых. Ему совершенно наплевать на время суток, у него всегда происходила своя движуха. Рабочие суетливо возвращались со смены, маленькие трактора чистили территорию от снега, то и дело скребя лопатой об асфальт. А Соня, стоя на плечах у Грини, пыталась поменять лампочку возле входа в офисное здание. Интересно, почему не дождались дежурную бригаду? По идее, это в их компетенции. «Ты там как?» — поинтересовалась Белоснежка, встав на носочки. «Не больно?» «Нет, что вы!» — довольно ответил Гриня, исследуя любопытным взглядом все подъюбочное пространство Сони. «Ага, плечи не болят?» «Не, не болят». «Ладно, еще немного, и лампочка ярко загорелась. Вы такая молодец!» — рот Гриня расплылся в блаженной улыбке. «Хе-хе-хе, я знаю». «Так, стоп!» — Белоснежка злобно глянула вниз. «А ты на что уставился?» «Можно вечно наблюдать за тремя вещами. Как горит огонь, как работает человек и...» «Какие труселя я надеваю на работу?» «Ну все, рогатый». «Хана тебе!» Ловко спрыгнув с плеч бычка, Соня зарядила идеальную вертушку ногой. Вот прям Соня Блейд из Mortal Kombat. Не иначе. От элегантного пинка правосудия Грини слегка накренился, но что-то мне подсказывало, что молодой бычок исполнил сей маневр исключительно из уважения к своей новой наставнице. Почему новой наставнице? Дело в том, что Гриня и Сонечка были одними из тех, кто названивали мне на телефон сегодня утром. Бычок слезно умолял вернуть его на работу, ибо дома скучно, а Сонечка уж очень просила себе помощника. Я решил, а почему бы и нет, объединю два одиночества. Правда, наследница Мерлина потом говорила, что имела в виду совсем другое. И что ей нужна была умная молодая девчуля, а не здоровенный тупорылый бугай с вечной улыбкой идиота на лице. Но мой ответ был таков: жизнь всегда дает нам не того, кого мы хотим, а того, кого нам надо. Поржав над некомпетентной ситуацией и ругающейся Белоснежкой, я направился в свой кабинет. Иришка уже сидела в предбаннике, в ее руках красовался сборник рассказов Славы Сэ. А в самом кабинете я обнаружил шмеля. Выглядел он крайне напряженно, пыхтел, сопел и неистово щелкал по клавишам рабочего компьютера. «Да что это за хрень?» — Хацкер взглянул на потолок, словно искал там ответы на все вопросы бытия, а затем наконец-то посмотрел на меня. «О, Биг Босс, вас-то я и ждал». «Что там? Хреново! Что еще могу сказать?» Пожав плечами, ответил шмель. «Расскажите, почему Семен так скоропостижно убежал? Я искренне верил, что он буквально прилип к вам. Тебе сказать правду или официальную информацию?» Шмель посмотрел на меня глубоко оскорбленным взглядом. «Не Федор я». «В смысле?» — усмехнулся Хацкер. «Как это? Имя, что ли, поменяли?» «Нет. Я своего рода тень. Вселился в тело Федора, когда он умер». «О, как?» — шмель побледнел, пытаясь переварить информацию. «Так вы из тусовки Лэмии и того бородатого чудика?» «Скажу больше, мы родственники». «Пу-пу-пу». Хацкер замер секунд на 30, а затем мгновенно ожил. «Знаете, я не удивлен. Эх, я знал, что человек никогда не сможет мной руководить. А тут тень». «Занятно, занятно». «Так к какому виду вы принадлежите?» «Ультимат, бог войны». «Ва-а-а!» Шмель поднял руки от удовольствия. «Выходит, вы тогда не соврали, когда мы впервые встретились?» «Выходит, что так». «Ну, это многое объясняет». С облегчением выдохнул Хацкер и вновь уставился в монитор. «Я бы тоже на месте Семы вас послал. Но вы не обижайтесь. Тут уж ничего личного, просто говорю как есть». «А сейчас не пошлешь?» «А мне какое дело до того, кто вы есть? Ну, бог войны. Ну и что тут такого?» Вы же не убиваете женщин и детей, стариков не трогаете, да и в целом творите добро. Этакий стереотипный супергерой, только без цветастого трико. Слава богу, что Шмель не знал меня в молодости. Ага, типа того. Слушай, а почему ты с таким облегчением выдохнул? Люди — существа стайные. Вечно оглядывающиеся на своих сородичей, а еще весьма завистливые. Если один человек выделяется тем, что может летать и стрелять лазерами из глаз, то остальным рано или поздно захочется точно так же. Но тут проблема в том, что вы действовали слишком грамотно. В какой-то степени даже реалистично. Практически никто не заметил подвоха. Ой ли, не заметить и не подавать виду, ибо очень страшно. Немного разные вещи. Если бы было страшно, за вашим, простите мой французский, задом никто бы не посмел охотиться. Все были уверены, что вы вундеркинд, ну и способный маг. И я не раз замечал, что больно много вам перепало для практически опального дворянина. И внешность, и характер, и ум, и сила. Да еще и команду себе набрали отпадную. Буду честен, теперь я абсолютно спокоен, поскольку знаю, что вы не человек. Эх, как много проблем из-за банальной зависти. Очень сильной зависти, босс. Почему кому-то все, а кому-то ничего? Справедливости не существует. Ее выдумали люди как рычаг управления. И не более того. Это факт. Однако я спокоен, совершенно спокоен. Я знал, что обычному человеку никогда не завести гарем у себя дома. Прошу прощения. Это все отголоски моей зависти. Боюсь, если бы ты знал детали, то твоя зависть очень быстро сменилась бы сочувствием. Спорить не буду, но и узнавать тоже. Пожалуй, на сегодня для меня хватит шокирующей информации. Чудно, я рад, что мы с этим разобрались. А теперь по вопросам с компьютером. Что там за проблема? Во-первых, я до сих пор без кофе, и мой мозг изнывает от недостатка кофеина. А во-вторых, у меня нет доступа к архивам и системам безопасности. Дело в том, что код оставил только карточки персонала и бухгалтерию. А все остальное, увы и ах. Мне нужно понимать, насколько все плохо, ибо мы не в том положении, чтобы искать его. Не в том положении, это еще мягко сказано. Ваш кофе. В кабинет зашла Иришка, в руках она держала поднос с двумя чашками кофе. «Благодарю!» — кивнул Шмель и с нескрываемым наслаждением впитал в себя двойную дозу кофеина. «Вот, теперь я чувствую, как проблемы уходят, давая место для чистого творчества». Только я хотел продолжить диалог с Хацкером, как почувствовал на себе пристальный взгляд Иришки. Мне казалось, что мы с ней все урегулировали. Ты что-то хотела?» «Нет, я просто...» Хвостатая секретарочка смущенно отвела взгляд, а затем поспешно удалилась. Недаром мне казалось, что все чувствовали мой последний день, и я прекрасно понимал, о чем именно Иришка сейчас не смогла сказать. Но лучше не заострять на этом внимание, терпеть не могу долгие прощания, еще и слезы, не дай бог, навернутся. Нет, все должно быть тихо и спокойно, буднично. «Так что там с доступом? Ты сможешь разобраться?» «Смогу ли я?» — удивился Шмель. «Начнем с того, что это именно я учил Семена всем премудростям в мире большого IT. А закончим тем, что это дело 20 минут, ибо я знаю тут каждый байт». «Ты сам только что сильно переживал на тему того, что Семен ничего не оставил». «А, это так, мысли вслух». «Не люблю слишком сильно заморачиваться, но в сетевом мире я как рыба в воде». Тут даже Джонни Мнемоник отдыхает. «Мысли вслух», — усмехнулся я. «Твоя паника показалась мне слишком реалистичной». «Это еще не паника, скажем так. Я уже нашел несколько ключей. Семен хорош, но я лучше». «В общем, 20 минут и никаких проблем. Реально, все дело в кофе». «Ага. Оно влияет на меня, как волшебное зелье на галов. Если не получу необходимую дозу кофеина, буду истерить, ныть и всем своим видом показывать свою беспомощность». «Но на самом деле я уже вовсю работаю. Приехал еще в 5 утра», — самодовольно ответил Шмель. «И пока ждал вас, успел настроить отслеживание по основным социальным сетям. Все новости с вашим упоминанием теперь концентрируются у меня, а не на волшебном ноутбуке кота. Сейчас еще настрою нейросетевого помощника, чтобы отбирал все самое просматриваемое. Вообще лепота будет». «Чудно. Кстати, что там говорят в новостях?» «Все еще гремите с победой в гонках, а запросов на гоночную искру столько, что даже 0,1% реальных заказов загрузит завод еще на годик». «Что ж, это радует». Я немного помолчал и оглядел кабинет. «Слушай, Я же могу доверить тебе кое-что личное. И вновь этот оскорбленный взгляд. Ну уж прости, усмехнулся я и откинулся на спинку дивана. Всякое может быть. К примеру, я не люблю личные просьбы. У меня нет выбора, я уже всецело присягнул на верность богу войны. Шмель ударил кулаком в грудь. Для меня большая честь быть для вас полезным в любых направлениях. В общем, ты пока об этом никому не говори, но если так выйдет, что я задержусь там, передай управление Морозову. Никаких секретов. Если захочет, отдай ему весь наш архив. Не понял. А зачем вам там задерживаться? Всякое может быть, Шмель. Ты же прекрасно понимаешь, что порой случаются непредвиденные ситуации. Я очень надеюсь, что правильно вас понял. Но прозвучало так, словно вы можете совсем не вернуться. Лицо парня вновь побледнело. Это же просто мое идиотское восприятие, правда? Вы же нас не бросите, как Семен? Что за глупости? Конечно же, не брошу, но у завода всегда должен быть лидер. Я доверяю Морозову, и я обязательно ему об этом сообщу. Что ж, если на то ваша воля... Федор Александрович, в кабинет заглянул Морозов. Могу я вас на пару слов? О, Денчик, тебя-то я и ждал. Спасибо, что приехал. Я поднялся с дивана и направился к выходу. Господин Шмель? Я весь внимание, рассчитываю на тебя. Сделаю все в лучшем виде, Биг Босс, кивнул Шмель и принялся вновь неистово щелкать по клавишам. Главное, что мы друг друга поняли. Денчик, у меня для тебя очень важная информация, но, честно, я удивлен, что ты уже на месте. Разве я мог иначе? Вздохнул Морозов. 6:45, а рабочий день начинается с 7:30. К тому же у тебя еще столько других дел по городу. Восстанавливаешь малый бизнес как-никак. Мне не привыкать рано вставать и выполнять огромное количество приказов, тем более, если речь идет о семье Осокиных. Ладно, я приобнял Денчика за плечи и вывел из кабинета. Отойдя метров на 50 от двери, мы завернули в закуток, где раньше стоял кулер с водой. «Как он отреагировал?» — тихо спросил Морозов. «Хреново. Мне уже начинать винить себя?» «Нет, какой в этом смысл? Семен служил мне, а не Федору. Он считал его своим родственником, последним представителем своей семьи. Как думаешь, был ли хоть один шанс, что Семен отреагирует спокойно?» «Кто-нибудь еще знает?» «Только мои». «Ваши — это кто?» «Ирина, Виктория, Монро, Агни и Ириска». «Ну, еще Артов, Белс и Шмель». «Как они отреагировали?» Артов был возмущен, но принял это как должное. Все же Федор лежал в коме, из которой не выбираются. Девчонки отреагировали максимально спокойно, но они и Федора не знали. Белс, ну, про нее можно и промолчать, а вот Шмель как будто обрадовался. Странный малый. Что ж, надеюсь, что все это к лучшему. Насчет к лучшему, Денчик, я очень хотел бы тебя попросить уже сегодня постепенно начинать вникать в управленческие процессы завода. Понимаю, что у тебя и без Искры забот много. Но мне просто некому это поручить, кроме тебя. Шмеля я уже предупредил. Не понял, вы же говорили, что там ситуация на пару часов, и волноваться не стоит. Я не вернусь, Денчик. Что? Морозов был в ужасе. Он даже отошел на два шага, словно не веря своим словам. Я не понимаю. А тебе и не надо понимать. Просто знай, что игра стоит свеч. Девочки в курсе? Никто, кроме тебя, Артова и Белс. Возможно, она сообщит об этом Семену, но сильно сомневаюсь. То есть вы хотите бросить все, что с таким трудом восстанавливали? Вы же звезда. Еще и мечту Александра Осокина воплотили. Как так? Все это мне нужно было исключительно для исполнения миссии. Это мой бой, моя война. И ты был прав, Денчик. Я здесь чужой. Я ничего к вам не чувствую. Вы все для меня никто. Ложь! Морозов ударил кулаком по стене. Вы сами себя слышите? Я же все видел. Умерь пыл, друг! Холодно произнес я и опустил взгляд. Вы уже раскрылись мне. Так какой смысл врать, когда я и так знаю все? Это ложь не для тебя. Денчик провел ладонью по своему лицу. «Не думаю, что вам от этого станет проще». «Попытка не пытка». «Согласен, но почему вы так настаиваете на том, что не вернетесь?» Неужели шансов совсем нет? Поверь, если бы у меня был выбор, я бы остался. Черт возьми, я прикипел к этому миру. Но на кону стоит вся мультивселенная, хотя ты все равно не поймешь. Почему же? Все, я прекрасно пойму. Ну вот и славно. Совсем скоро я отправлюсь в свой последний бой. А ты будь стойким и мужественным. Эх, вы говорите с человеком, который несколько лет провел в тылу у ворона. Мне не привыкать. Нет-нет, я к тому, что рано или поздно правда всплывет, и кто-то должен будет сказать девчонкам... Уверен, что Каю будет не до этого, а Агни наверняка испугается, она сама пока не в курсе. Да, и когда она вернется, ей явно надо будет некоторое время просто пожить для себя. Погодите, так если Голубика вернется, почему вы не можете вместе с ней? Я же сказал, это будет мой последний бой, скорее всего, я там погибну. В смысле, скорее всего, то есть хотя бы одна тысячная шанса имеется? С надеждой произнес Морозов. Возможно. Но я бы не был в этом настолько уверен. Послушайте, Федор Александрович, да, я понимаю, что относительно Семена вы поступили плохо. Но при всем при этом вы подняли завод с колен, создали потрясающий коллектив, очистили город от преступной грязи и, самое главное, вы вселили надежду в людей. Доказали, что среди политиков есть достойные люди. Морозов указал на перстень с синим камнем. Даже губернатор с вами заодно, а это дорогого стоит. Вы не просто дворянин. Вы символ нового мира, Федор Александрович. Подумайте о людях. Я не вправе требовать у вас что-либо, но очень прошу, если будет хотя бы малейший шанс вернуться, возвращайтесь, не раздумывая. Будем надеяться, что этот шанс у меня будет, — улыбнулся я. Какая сладкая ложь! Но это же типичная фишка людей. Им нравятся сказки со счастливым финалом. Жалко, что в реальной жизни все не так. Заглянув в предбанник, я встретился взглядом с Иришкой. Она уже не читала сборник рассказов, а очень сосредоточенно смотрела в монитор. Судя по отражению в линзах ее круглых очков, моя хвостатая помощница выбирала меню на сегодняшний ужин. А я смотрел на нее не в силах оторваться. Идиот. Сам же говорил, что все должно быть буднично. «Вы чего?» — Иришка тут же подняла на меня взгляд. «А?» — я быстро опомнился и привел себя в порядок. «Ничего такого, просто думал, чем ты порадуешь нас сегодня на ужин?» Она как-то странно улыбнулась, а затем выскочила из-за стола и, подлетев ко мне, крепко стиснула. «Пожалуйста, возвращайся поскорее и будь осторожен, ладно?» Иришка жалобно посмотрела на меня. «Конечно», — соврал я и провел ладонью по шелковистым волосам, плавно переходящим в пушистые хвостики. «Буду предельно осторожен. Ты даже слово «лапша» не успеешь произнести, как я тут же вернусь назад». Иришка продолжала провожать меня взглядом, разрывая мое сердце на тысячи осколков. «Лапша!» — тихо произнесла она, когда я уже заворачивал на лестничную площадку. «Ох, только бы больше никого не видеть!» «Федор Александрович!» Из темного коридора второго этажа вышла Галчонок. Выглядела она очень сонной, но в ее глазах тут же вспыхнул радостный огонек. Такой теплый и максимально уютный. «Да-да», — я резко остановился и вопросительно посмотрел на блондиночку. «Я сейчас подготавливаю отчет по четвертому кварталу. Предварительный. Статистика просто потрясающая. Вам отправить на почту?» «Да». «Пожалуй, отправь», — улыбнулся я. «Ладно, а с вами все хорошо?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «На вас лица нет». «Ха! А это точно вы?» Галчонок подошла вплотную ко мне и приложила прохладную ладонь к моему лбу. «Точно я. Температуры нет. Вам бы начать нормально высыпаться, а то вечно какой-то геморрой. То гонки, то преступники, то монстры. Ужас. Не жизнь, а боевик от Марвел». «Это уж точно. Но вроде мы со всем основным справились. Буду поправлять режим». «Меня это радует. И не вздумайте халатно относиться к своему здоровью. А иначе сделаю вам а-та-та». Блондиночка пригрозила мне указательным пальчиком. Я уже успел позабыть о ее режиме мамочки, который периодически включался в подобных ситуациях. «Буду беречь себя, не переживай». «Ладушки!» — радостно улыбнувшись, Галчонок упорхала на второй этаж. «Беречь себя. Как много в этих словах заботы и любви. Почему я раньше этого не замечал? Но теперь нужно ускориться. Хватит мне этих прощальных сцен. Все доделал». Отряхнувшись от снега, Виктория сняла шубу и повесила в гардероб. «Ага. Чего такой кислый?» Хитро улыбнувшись, гризли подошла ко мне и приобняла за плечи. «Жалеешь, что не устроил головокружительную оргию, а?» «Жалеешь, я же вижу». «Нет, конечно, вообще-то я вас всех уважаю». «Ми-ми-мишечка моя, вот за это я тебя и люблю». Вика чмокнула меня в нос и крепко обняла. «Но как только ты вернешься из своих космических приключений, сразу же снимем отель для важных переговоров с иностранными партнерами». «Это даже не обсуждается». «Уф, люблю горячих инопланетян!» Куснув меня за щеку и шлепнув по попе, Вика направилась в сторону лестницы. «Мимимишечка? Это вообще что? Хотя, неважно. Явно же что-то уменьшительно-ласкательное». «Эх, какая же классная жизнь у Федора Сокина! Теперь я понимал зависть шмеля. Черт возьми, да я сам себе завидовал!» «Но уже все. Хватит смотреть в прошлое. Пришло время сделать свой мощнейший вклад в будущее». «Ну что?» — поинтересовалась Ириска, поджидавшая меня возле машины. «Едем?» — «Едем», — кивнул я. «Голубика и Спартак уже на месте. Так что можешь гнать как душе угодно». «Наконец-то!» Путь в один конец. Уж не знаю, случайно ли так получилось, но Ириска провезла меня по всем памятным местам в городе. Мы даже каким-то чудом проехали мимо коммунального моста. Мимо Полимага, где сейчас вовсю грызли гранит науки мои одногруппники и прочие студенты. Мимо высотки на Юрша, Длинного Дрына и Башни Смерти. Да, сколько же всего здесь произошло за последние полгода, можно сказать, целая жизнь. О чем задумался? — поинтересовалась Ириска. — Да так, я взглянул на затихший мобильный телефон. Просто вспоминаю, что тут было за последние 6 месяцев. Странная штука — это жизнь, да? Для кого-то вечный бриз, а для кого-то настоящий шторм из событий. Честно, я даже не знаю, что именно у меня тут было. — Было? — удивилась горничная. — Не стоит заострять внимание на прошлом. Оно не более чем учитель. Знаешь, я в свое время тоже тосковала по детству и юности. Думала, что все, мои приятные деньки сочтены. Но потом я встретила тебя. Ты был тем самым недостающим элементом в моей жизни. Поэтому не надо всегда думать о плохом. Так и свихнуться недолго. Я вот тоже хотела пустить себе пулю в висок. А сейчас думаю, какой же дурой я была. Всему свое время, Федор. Погрустить еще успеешь. Эх, из твоих уст это звучит очень обнадеживающе. Еще бы. «Ведь я же твоя верная горничная». Ириска подмигнула мне через зеркало заднего вида. «Да, с одной стороны, она права. Прошлое не более чем учитель. Оно дает тебе бесценный опыт, чтобы в будущем ты не повторял своих ошибок. Но с другой, прошлое хранит в себе счастье. Те немногие моменты, которые были прожиты мной с искренней улыбкой на лице. Помню, когда сидел в темнице Мегарда, единственное, что действительно поддерживало во мне тягу к жизни — воспоминания». Поэтому я буду хранить все, что было до своего самого последнего вздоха. «Приехали», — сообщила Ириска, припарковавшись возле черного ланд-крузера «Спартака». «Очень хорошо». Внутри Ареса вовсю кипела подготовка. Рогатики суетливо носились с металлическими цилиндрами и здоровенными ящиками в руках. Немногочисленные ученые, которых наняли себе в подмогу князев и коновалов, уже настраивали защиту комплекса. Еще немного... и мы начнем самую важную операцию в мультивселенной. «Господин Асокин!» Нам навстречу выкатился и Исаак. И, что удивительно, он выглядел весьма встревоженным. «Что, опять анекдот?» «О, сегодня без анекдотов. У нас частное происшествие». «Неужели все сломали?» С усмешкой спросил я. «Никак нет. Господин Лемон, как бы так правильно сказать, антропоморфировался». «Это как?» «Вам лучше увидеть самому. Ну, а я вынужден вас покинуть. Профессор Князев приказал мне ждать завершения операции в комнате для подзарядки. Он сказал, что Эми от включения вашего аппарата может погубить все мои платы. Это факт. И все-таки, чего ты такой встревоженный? Я всего лишь искусственный интеллект. Я не могу тревожиться. Но обычно ты в чуть более благоприятном расположении духа. Знаете, И Исаак подкатился ко мне и, оглядевшись страшным глазом по сторонам, тихо произнес: «Родитель жуткой девочки сказал, что вы можете не вернуться. Мне неведом страх. Я просто машина. Но я за вас волнуюсь». «Ты такой милый!» Ириска тут же растаяла и погладила желешку по поверхности. «Не переживай, друг, с нами Лемия, два титана и еще целая инопланетная армия. Я никогда не вступаю в сражение, если не уверен в своих силах. Ложь во имя добра звучит как оксюморон», — кисло усмехнулся Исаак, — «но мне это даже льстит. Знаете, обычно я всех поддерживаю. Не думал, что теперь такая поддержка понадобится мне самому. Я пережил двух ваших предков, господин Федор. Но вы сделали это место светлее и уютнее». «Ты уверен, что ты Искин?» — поинтересовался я. «На все 100%, господин Федор. И все-таки я должен исполнить свою волю». Исаак закрыл жуткий глаз и изобразил, что тяжко выдыхает. «Мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха пожелаешь удачи». С этими словами Исаак укатился в комнату для подзарядки. «Разве роботы могут чувствовать?» — поинтересовался я. «Кто же их знает?» — вздохнула Ириска. «Не думала, что это скажу, но Исаак так-то славный малый, а я всегда это знал». Поведение Искина выглядело странным, но я решил, что это какая-то программная имитация или социальная мимикрия. Ибо когда гумениты создавали себе искусственных ассистентов, то намеренно наделяли их подобием чувств. Это помогало не сойти с ума, если предстояла долгая работа в одиночестве, но если Исаака создали, ориентируясь на инопланетные технологии, мне было очень интересно, из какого именно мира деда Гавр ее взял. «О, ну, наконец-то!» — с облегчением произнес Кай, когда мы с Ириской спустились на самый нижний уровень. «А у нас новости». В огромном подземном зале, где сейчас расположился Биврёст, в виде здоровенного кольца, отдаленно напоминавшего звездные ворота, нас уже поджидала вся штурмовая бригада. Прошу прощения, пришлось заехать на завод и решить парочку рабочих. Я увидел каменного великана, который стоял возле кабины управления, и мило беседовал с барашком Борисом. «Моментов. Это что, Лемон?» «Мы сами в шоке», — пожав плечами, ответил Кай. «Уж не знаю, к чему эта жертва». «Господин Артстарес». Закрыв кабину управления, голем медленно подошел ко мне. Пришлось немного попотеть, чтобы принять антропоморфную форму. «Господи, откуда ты знаешь мое имя?» «Практически сразу знал. Мы кремниевые, очень наблюдательные. Есть вещи, которые не меняются даже после смерти. Почему ты не убил меня?» «Зачем?» «То, что с тобой сотворил отец, — высшее наказание. Мне даже было жаль тебя, но сейчас я хочу помочь». «Но ты же поддерживаешь свое тело энергетическим всплеском. Ты в курсе, что умрешь через несколько дней?» «В курсе. А еще я в курсе, что у меня все равно не выйдет вернуться в свой временной поток. Ты преследуешь благую цель, Глейтрон, поэтому мне больше незачем жить. Давай покончим с Мегардом вместе». Лемон протянул мне огромную каменистую пятерню. «Что ж, почту за честь. Я пожал мощный кулак голема, а затем повернулся к остальным. Все готово?» «Готово», — кивнул Фейм и выкатил тележку с моими доспехами. «Осталось только запустить эту адскую машину и шагнуть навстречу неизвестности». «План не изменился?» — уточнил я. «Нет», — Глей закончил рисовать управление обратного перехода на доске. «Сперва Биврёст собирает нас всех на планете игровое поле. И оттуда мы стартуем прямиком в чертоги Мегарда». Звучит максимально просто. «Ну, на словах всегда так. Значит, пока основные силы сражаются с нашими родственничками», — продолжил бородач Кай, в сопровождении голубики из Спартака идет искать посадочный отсек. «Захватим один современный перехватчик, чтобы помочь ребятам на поле боя. А ты тем временем должен отыскать Мегарда и оторвать старику голову, желательно без последствий. Затем мы уничтожаем все, что касается гиперсвета, а я, Лемия и Фейм остаемся прибираться. А все остальные расходятся по своим мирам через червей и дверь». «Идеально», — я показал большой палец. Запасной план тот же?» «К сожалению, да», — тихо ответил Феймос и с грустью отвел взгляд. «Что за запасной план?» — поинтересовалась Ириска. «Мы прикроем отступление Федора с собой», — солгал бородач, — «чтобы все вернулись обратно и будем действовать самостоятельно». «Ага, в режиме камикадзе», — улыбнулась Лемия. «Звучит максимально хреново». «Другого выбора у нас нет», — пожав плечами, ответил Феймос. «Что ж, ладно, в таком случае», — Ириска крепко обняла Лэм. «Берегите Федора, ладно?» «Обязательно». На долю секунды непроницаемое лицо богини дрогнуло, но горничная этого не заметила. «Обещай мне, что вернешься к ужину», — тихо прошептала Ириска, прижавшись ко мне. «Вообще без проблем», — солгал я, чувствуя, как к горлу подходит очень неприятный комок. «Клянись!» «Клянусь!» «Вот, умница!» Ириска попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Федь, мы ждем тебя. Все мы, помни об этом». «Я буду помнить. Буду помнить до последнего вздоха». Ириска кивнула напоследок, а затем направилась в лифт. Феймос отвернулся. Бородач закрыл глаза. Лемия уставилась в потолок. Все прекрасно понимали и старались держаться, как подобает истинным ультиматам. Игры закончились. Сантименты уехали на поверхность вместе с Ириской. «Бориса уведомили?» «Да». Кай махнул барашку, который сидел в специальной кабине с панелью управления. Борис улыбнулся и махнул нам всем в ответ. «Как только мы зайдем в портал, он запустит обратный отчет и вернет нас». «Что ж, тогда не будем терять время», — уверенно произнес я, поднявшись из-за стола. «Быстрее начнем, быстрее закончим». «Тоже верно», — Феймос раскрыл для меня доспехи. Было очень непривычно вновь облачаться в броню ультиматов. Внутри все пахло спиртом и смазочными материалами. Навевало воспоминания о моем ужасном прошлом. Как только металлические пластины захлопнулись, перед моими глазами желтыми огоньками загорелся боевой интерфейс. Пошевелив ногами и руками, я сделал несколько шагов вперед, а затем попрыгал на месте. «Как я выгляжу?» «Потрясающе!» — улыбнулась Лемия. «Прямо как в старые добрые». «Для нас это скорее как в старые злые». «Кай, запускай свою шарманку». «Есть!» — ответил старый пилот и дернул на себя рычаг. Свет тут же начал моргать, а огромные кольца Биврёста принялись раскручиваться, разжигая внутри себя ярко-голубое пламя. Спустя мгновение в центре показался светящийся вход в портал. «Обратной дороги уже не будет, друзья мои», — громко произнес я, встав на транспортировочную платформу. «Если кто-то передумал, я гневаться не стану. Выбор есть у каждого». Однако моя штурмовая бригада без лишних слов встала рядом со мной. «Что ж, тогда только вперед», — уверенно произнес я и направился прямиком ко входу в портал. Но стоило мне сделать шаг в ярко-голубое пламя, как транспортировочная платформа завибрировала, словно началось землетрясение. Нас всех затянуло внутрь, и последнее, что я увидел, как мощная энергетическая волна прошла сквозь зал. Барашек Борис обрушился на пол без чувств. «Ну все, теперь обратной дороги нет». Во всех смыслах этого слова.